Ваш фараон превращает в рабов таких, как я. Он отрезает руки павшим врагам. Он принес горе нашему оазису. Тихотеп слушает ее речи. Он терпелив, сносит обиду, которую никогда не причинял другим. Его ругают за то, в чем не повинен. Она дышит ему в лицо, бросает колкие слова. В ней просыпается азиатская тигрица. Она говорила долго, пока не зашло солнце, не прикасаясь ни к вину, ни к фруктам. Говорила о доброте, о терпимости, о любви к маленьким оазисам и их обитателям. Призывала к пощаде и снисходительности. Но кого? Тихотепа, который не оскорбил ни одно каменное изваяние, не то что живую тварь. Слова ее казались молитвой, обращенной к Богу. Но какому? Богу Кеми или арамейскому? Какому Богу? Она говорила о душах, широких, как море, как великая зелень, как небо, о сердцах, гул которых краше звуков флейты, ибо они, эти сердца, очень добрые. Казалось, не замечала его, а, может быть, позабыла о его существовании. Эта маленькая женщина из лавки у Серхета. Прошло много времени, слова ее текли, как в чистом роднике, лаская слух, будоража сердце. Он время от времени присматривался к ней. Маленькая ссору превратилась в мудрую женщину. Неожиданно пришла кощунственная мысль сравнить ее с царицей. Он тут же отогнал от себя эту мысль, ибо сравнение не шло на пользу ее величеству. Это маленькая женщина из лавки у Серхета. Она замолчала, а он ждал. Сору сидела, обхватив руками колени, которые больно давили на непокорные груди. Тихотеп ждал. Кончила? Не кончила? Собирается с мыслями? Нет, она выговорилась. Сору опустила глаза, опустила голову, и волосы ее коснулись земли. Он начал осторожно. Скорее всего, неуверенно. Знал неплохо все, что относилось к ваянию, к искусству вообще. А тут волей-неволей пришлось говорить о войне и мире, о людях различных стран. Тихотеп почувствовал скудость своего ума. Нет, он не имел представления об арамейцах, их земле и жизни. Никогда не видел в глаза страну Джахи. Остров Иси знаком ему только понаслышке. Танетер далеко, и он не поднимался выше первого порога, не воевал, не был ранен. Что же он мог сказать ей, которая оторвана от родного очага, от матери и отца, от братьев и сестер, которая познала унижение под чужим небом, голод и холод? И он стал припоминать слова его величества, которые слышал, о которых рассказывали ему. Взял ее руку в свою, поглаживая запястье, нежное, как лепесток полевого цветка. «Сору, я хочу сказать тебе нечто, и у тебя откроются глаза. Это слово будет правдивым, ибо не раз слышал от его величества. Постараюсь отметить изъян в твоем рассуждении. Сделай все, чтобы разумом поняла меня. Поняв меня, стала снисходительной к той стране, где обрела кров». «Какой кров?» — едко спросила Сору. «Обыкновенный. Ты называешь кровом лавку у Серхета? А что?» Сору усмехнулась. «Что бы сказал ты, если бы на моем месте оказалась твоя сестра?» «Моя сестра?» «Да, родная, пусть даже дочь твоего дяди. Что бы ты сказал?» «Я не думал об этом. А если поразмыслишь?» Она была настойчивой, обхватила руками его шею, привлекла к себе Тихотепа, совсем близко заглядывала ему в глаза, как в щелочки, через которые ей будто мог открыться новый мир. «Как же я не сообразил, что люди есть люди во всей вселенной! Вот еще один пример — Сору, а ведь казалась она беззаботной пташкой!» «Сору, я скажу сейчас то, что скажу. Вот уж 10 лет Кеми не ведет войны. Кто тебе сказал?» Она не разжимает рук, которые вокруг его шеи. «Это знают все. А я? Что ты?» «Ты говоришь «все», значит, и я. Но я свидетельница другому. Война не прекращается, она кипит на границах Кеми. На нас нападают. Вот и война, значит, за что же ненавидят вас? Кто ненавидит? Все. Я могу сказать одно. Ни один наш воин не перешел рубежи по приказу Его Величества. Кеми подает примеры благородства. Соседи наши, уважаемые нами, словно это народ Кеми, имеется строжайший приказ о том, чтобы мир и дружба царили на границах Кеми с сопредельными странами. Это хорошо известно, можешь мне поверить. Так почему же гибнут люди и не прекращается звон мечей и ржание обезумевших коней? На нас идут хетты, князья Ретену, ваши князья, царьки Джахи, князья Эфиопии. Это они теснят наших воинов, поверь мне, Сору. Вот мнение фараона. Он не желает войны с соседями. Тогда об этом должны быть уведомлены соседи. Это уже сделано. Когда? 10 лет тому назад, и 5 лет назад, и 3 года назад, и 3 дня назад. Она отпустила его, даже отстранила от себя. Правда, не грубо, ибо он казался сущим младенцем, который взирает на мир пустыми глазами. Она сказала ему об этом своем ощущении. Тихотеп, к удивлению, Сору согласился, ухмыльнулся, эдак горько. Подумал и сказал: «Наверное, ты права, Сору. День и ночь я думаю о своем ваянии. Даже когда сплю, мне кажется, что в руках у меня глина и что мну ее пальцами. Только несколько дней тому назад, увидев тебя, стал думать и о тебе. Как о глиняном слепке? Почти». И в ответ был искренен. И это понравилось ей. «Мне по душе твоя откровенность. Я это почувствовал еще там, в лавке. Так что же ты думаешь обо мне? Ты у меня вот здесь». Тихо ты ткнул пальцем свой лоб. «А Майи? Что Майи? И она там тоже. Только ты у меня вот здесь». «Только-только-только?» «Да». «Нет, ты отвечай мне. Только-только-только?» Он захохотал. Чтобы доставить ей удовольствие, воскликнул: «Только-только-только-только!» «Вот это в моем вкусе!» Воятель обнял ее, потом, скользя по ней, опускался все ниже и ниже и припал губами к ногам. И он пил их, будто воду западной пустыни. Жадно-жадно. И он лежал у ее ног, как человек, напуганный воем песчаной бури и ищущий защиты на сухой земле. И в приливе чувств прошептал: «Сору, я очень люблю тебя. Ты оказалась умнее меня. Глаза твои видят дальше меня. Уж я уж живущий в земле». «Она умна, но она женщина». Сору говорит: «Ты правду сказал о Майе?» «Сущую». «Майя красива, она умеет приворожить. Никто не избегнет ее чар, если она того захочет. 9 заклинаний ее способны поразить самое сердце». «Не верь этому, Сору». «Готова не верить всем сердцем, но я видела все сама. Хочешь, она и тебя приворожит». «У нее сил не достанет. Майя училась в одной вавилонянке, старой такой, беззубой. Она полюбила Майи как дочь. Ты должен дать слово, что будешь остерегаться ее». «Даю». «А клятва? Где же клятва?» Тихотеп поклялся. Хорошее настроение вернулось к нему. Он взял ее за подбородок, повернул голову в 3/4 и залюбовался. Как воятель. И как мужчина. «Вот лицо, которое я хотел бы высечь в камне. И ты будешь стоять рядом с царицей. Это могу сделать». «Чтобы я стояла рядом с нею?» — перебила Сору. «Да, с живою». Воятель как бы пришел в себя, прищурил глаза, получше разглядывая Сору. «А ты хотела бы стоять рядом с живою?» «Да, это моя мечта. Зачем?» Он поворачивает ее голову чуть вправо, потом чуть влево. «Ты создана, чтобы жить в камне, в розовом камне, Сору. Если свет будет падать с этой стороны, освещая твою левую щеку, красота твоя утроится, и камень будет равен слитку серебра, а может быть еще дороже». «Что же может быть дороже серебра?» «Ты дороже». «А ты любишь?» «Не поняла. Кого?» «Кого-нибудь еще?» «Не знаю. Я все вижу. Нет, пожалуй, лучше, если свет будет справа. Слышишь? Я все вижу. Я только с тобой могла поговорить о своем горе. Правда?» «Да, правда. И нос у тебя изумительный. Я такого еще не встречал. Почему со мной? Я внушаю доверие?» «Да. Я же такой, как все. Я хотела загрызть тебя, когда ты лежал на мне. Так, как это делают волки. Значит, я такой, как все. Однако же ты жив, не загрызла. Ты же мужчина. Ну, чуточку не такой. У тебя душа. И не говори мне больше ни слова. Слышишь? Ни слова. Дай вина. Раздень меня. Можешь порвать одежду. Она как трава. А может, еще дешевле. Я могу ходить ногой по городу, если ты прикажешь. Ну, поцелуй.